Невзирая на то, что его голову периодически что-то задевало, выражение лица Изуку было сосредоточенным. Парень с нетерпением ждал начала матча. По правилам соревнования участникам было запрещено наносить вред своим противникам. Учитывая этот факт, Изуку расположил свою команду у самого края площадки, намереваясь стоять на месте и сокрушать противников, которые осмелятся подойти к ним. В конце концов, с 10-0-0-0-425 очками, они не особо нуждались в дополнительных баллах. Все участники второго соревнования с напряженными взглядами смотрели на повязку с 10-0-0-0-425 очками на голове Тору. Особенно это касалось команд, возглавляемых Бакуго и Тодороки. Каждая из них отчаянно нуждалась в том, чтобы показать себя с лучшей стороны. Итак, без лишних слов, начинаем. 3-2. Когда полночь начала обратный отсчет, выражение лица Изуку ожесточилось, и он пробормотал. «Помните, наша цель – абсолютная победа. Мы не уступим ни сантиметра». «Хорошо», – ответили три девушки, с разной степенью волнения и нервозности. Ачика предложила избежать боя, взлетев в воздух, но Изуку настоял на том, чтобы они остались на земле. Тошинари попросил его продемонстрировать свою силу, как он просил Деку в оригинальной истории, поэтому у Изуку не было возможности бежать. Не потому, что это была просьба всемогущего, а потому, что он отказывался проигрывать кучке сопляков. В будущем его ждали такие монстры, как все за одного. 1. Отвалите, статисты. Это 10-миллионная повязка, моя. Как только полночь закончила отсчет, Бакуго бросил свою команду и бросился на Изуку, с помощью взрывов поднимая себя в воздух. Его действия можно было расценить как нарушение правил, но до тех пор, пока участники не касались земли и не пытались сбить с ног своих соперников, было разрешено практически все. Прищурив глаза, парень начал направлять свою энергию в ногу и сказал: «Суютян, не дай Тору упасть». В ответ на его слова, девушка не только обвила языком талию Тору, но и усадила его на плечи двух одноклассниц, что позволило Изуку увеличить амплитуду своих движений. Он поднял ногу в позе муай-тай, ожидая, пока Бакуго окажется в пределах досягаемости, а затем выпрямил ее, подобно пружине. Хотя Бакуго был среди учеников с самым высоким уровнем, его причуда была эмиссионного типа. При использовании она очень заметно усиливала его тело, но по сравнению с Изуку, чьи атрибуты могли ненадолго превысить 10-0-0-0, между ними была непостижимая пропасть. Если бы Изуку не остановил импульс своей ноги в сантиметрах от лица Бакуго, отталкивая его чистым потоком воздуха, он, возможно, размозжил бы парню голову. «Какого черта?» – закричал Бакуго, с трудом обретая контроль над своим телом после того, как он несколько раз перекувыркнулся в воздухе. Когда парень остановился, в его малиновых глазах отразилась смесь страха и гнева. Бакуго уставился на Изуку, не понимая, откуда у мальчика, который когда-то ходил за ним по пятам, как бездомный щенок, такая сила. Опустив ногу, Изуку заговорил достаточно громко, чтобы каждый участник обратил на него внимание. Он процитировал фразу Тошинари: «Вы не получите в свои руки эту повязку. Почему?» – спросите вы. «Потому что я здесь». Поняв, что Изуку подражает своему главному кумиру, всемогущему, волосы Бакуго, похожие на взрывы, стали заметно острее, и он, ослепленный яростью, закричал: «Дику!» Бакуго рванул вперед, как ракета, и казалось, что он готов взорвать Изуку своей причудой. Вместо этого, находясь вне зоны поражения удара Изуку, он совершил резкий маневр с вращением, создав дымовую завесу своими взрывами, а затем пронесся сквозь стену пламени, пытаясь достать повязку с 10-0-0-0-425 очками. В результате он получил небольшие ожоги на лице, но его это не смутило. Чувствуя близкий триумф, парень закричал: «Это принадлежит мне». Вместо того, чтобы попытаться блокировать атаку Бакуго, Тору заставила замолчать пепельноволосого блондина. Она уклонилась назад, фактически скатившись с плеч Ачика и Цую, в надежде, что последние не дадут ей упасть на землю. В результате Бакуго пролетел над девушкой, его рука на мгновение последовала в направлении ее движения, прежде чем он цокнул языком и убрал ее. В конце концов, хотя он и был известен своим взрывным темпераментом, парень не был извращенцем. Прим автора. Каким-то образом я почувствовал, как Изуку скривился, когда произносил эту цитату. Глава 31.1. Картина. Хотя он все еще намеревался заполучить 10-0-0-0-425 очков, Бакугу был вынужден отступить. Из-за чрезмерного использования причуды его предплечье начало сводить судорога. Когда на них перестали нападать, Цую и Ачика помогли Тору выпрямиться. В результате два очень мягких объекта коснулись затылка Изуку, когда Хагакури выдохнула и слегка потрясенным тоном сказала: «Это было ужасно». Сохраняя спокойствие, Изуку добавил: «Это еще не конец. Даже причуда Минеты может доставить неприятности, если ее использовать в подходящий момент, так что давайте не будем терять концентрацию». Словно в ответ на слова Изуку, земля под ним начала медленно оседать, будто мягкая глина. Это было последствие использования причуды несколько страшноватого на вид юноши с зубами на наружной части рта. Впрочем, вместо того, чтобы атаковать, другая группа класса 1В, состоящая исключительно из девушек, попыталась схватить повязку с головы Тору. В их команду входила мрачная красотка с серыми волосами, зеленоволосая студентка с острыми зубами и миниатюрная девушка с каштановыми волосами, похожими на грибы. Ими руководила их одноклассница с весьма спортивной фигурой. У нее были яркие оранжевые волосы, завязанные в боковой хвостик. Она увеличила свою правую руку до размеров автомобильной двери и закричала: «Простите за сговор, но мы не можем позволить захватить все внимание исключительно классу 1А». Студентку с оранжевыми волосами звали Кинда. Хотя Изуку не знал никого из ее группы, он имел смутное представление о причудах трех других девушек. Парень обратился к своей команде: «Защищайте повязку». После этих слов он пнул мягкую глину под своими ногами в сторону приближающихся соперников. Другие могли бы испытывать трудности в передвижении по такой неудобной поверхности, но Изуку получил столь необходимый инструмент для борьбы с противниками. Используя свою огромную руку, Кинда удалось блокировать большую часть внезапной атаки Изуку и частично защитить себя и свою лошадку Янаги. Ноги трех девушек были испачканы, но это была не проблемой для начинающих героев. Понадобится нечто большее, чем грязь, чтобы остановить их наступление. Кинда не ожидала, что пока она будет занята защитой своей команды, из ниоткуда появится похожий на кнут язык, который выхватит ее повязку и случайно распустит ее хвост. Изуку сказал: «Извините, но я не единственный талантливый человек в нашей команде. Если вы хотите украсть нашу повязку, вам придется постараться». Изуку подпрыгнул, а Ачика с помощью своей причуды сделала себя, Цую и Тору, невесомыми. У парня не было намерения оставаться в воздухе, но неустойчивая поверхность стала бы серьезным препятствием, если бы появился кто-то вроде Сера, Минета или извергающего клей члена класса 1Б. Словно прочитав мысли Изуку, команда в составе Мины, Сера, Киришимы и Такоими набросилась на них, как только они приземлились. Мина была всадником, Киришима – лошадью, а Такоими и Сера находились в несколько завидном положении, обеспечивая поддержку. Поскольку первый мог укреплять свое тело, а причуды двух последних позволяли им манипулировать мощным теневым зверем и невероятно прочной лентой, они представляли собой чрезвычайно мощную комбинацию. Выпустив в воздух мощный поток вязкой, пыхонейтральной кислоты, Мина, улыбаясь, воскликнула: «Простите, Изуку, Ачика, Цую и Тору-чан, но в конце концов это соревнование. Никаких обид, хорошо? Надеюсь, ты чувствуешь то же самое», — крикнул Изуку. Парень, оттолкнувшись ногой от земли, отразил кислоту Мины с помощью потока воздуха. В результате кислотная жижа, предназначенная для его команды, попала в Мину. Видеть, как девушка покрывается вязкой жидкостью, было довольно захватывающим зрелищем, но то же самое нельзя было сказать о ребятах. Изуку искренне извинялся перед Серой Такоими, когда увидел, что у них на лицах застыли мрачные, слегка обвиняющие взгляды. Что касается Киришимы, то Изуку почувствовал, что оказал ему услугу, так как у него появилась радостная ухмылка. «Дику-у-у-у-у-у-у-у». Объявив о своем присутствии, Бакуго во второй или в третий раз набросился на Изуку и его группу. В любом случае Мидори начинал злиться, так как бой наездников ограничила его возможности гораздо больше, чем он ожидал. Если бы парень выбрал только одного товарища по команде, а именно Цую, то они могли бы носиться по всему полю боя и выхватить практически все повязки. «Мне действительно нужно пробудить черный хлыст», — подумал Изуку, поворачиваясь, чтобы с яростной решимостью встретить с Бакугу лицом к лицу. Однако, как только он обернулся, его ждал пустынный пейзаж, окутанный штормовым вихрем фиолетовой энергии. Глядя на свое тело, окутанное темно-зеленой дымкой, скрывающей то, что казалось светящимися зелеными дорожками, напоминающим микросхему, Изуку подумал. Должно быть, я действительно унаследовал судьбу главного героя. Это слишком удобное время. Эй, ты, девятый владелец. Повернув голову, Изуку увидел, что к нему идет крупный мускулистый мужчина с лысой головой, квадратной челюстью и маленькими голубыми глазами. На первый взгляд он был похож на обычного уличного бандита или байкера. Особенно его образ подчеркивали кожаная куртка, штаны, ботинки и бандольеры на груди. Однако, несмотря на его угрожающий вид, от него исходила странная дружелюбная аура. Мужчина прокричал: «Даже если твоя причуда просто удивительна, ты не должен расслабляться. Чем легче тебе приходится, тем усерднее ты должен работать. Как только ты ослабишь бдительность, все, тебе конец». Открыв рот, Изуку попытался заговорить, но не смог. Лысый мужчина, похоже, заметив это, улыбнулся жуткой, но мягкой улыбкой и сказал: «Ты не сможешь свободно действовать в этом месте. Сила внутри тебя, сингулярность, служащая ядром один за всех, только начало пробуждаться. Я бы хотел объяснить больше, но у меня мало времени. Пока давай сосредоточимся на моей причуде». Подняв правую руку ладонью вверх, похожий на бандита мужчина сгенерировал несколько усиков черной энергии и начал объяснять. «Это черный хлыст, причуда эмиссионного типа, которая позволяет создавать энергетические усики из любой части твоего тела. Как и в большинстве причуд, ее сила сильно зависит от твоего ментального и эмоционального состояния. Чтобы овладеть этой способностью, нужно быть спокойным и собранным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не поддавайтесь гневу или ненависти, поскольку, как бы эффективны они ни были в качестве источника энергии, подобные эмоции поглощают твое тело и разум в той же степени, в какой они дают силу». После этих слов мужчина приложил пальцы к груди Изуку, погружаясь в темно-зеленый вихрь энергии, составляющий его облик, и сказал: «Послушай, парень, наряду с моей, в тебе проявится еще 6 причуд. Сила, которую они дадут тебе, будет огромной, но не волнуйся. Если ты вдруг собьешься с пути или зайдешь в тупик, мы будем рядом, чтобы вернуть тебя с края пропасти и направить к свету. Ты не один». В дополнение к словам мужчины, несколько силуэтов появились в туманной фиолетовой дымке у него за спиной. Изуку не мог разглядеть их черты, но как только они появились, через него хлынул поток положительных эмоций, самой сильной из которых было доверие. Глава 31.2. «Изуку-кун, что ты делаешь? Очнись!» — крикнула Тору, выводя парня из оцепенения как раз в тот момент, когда Бакуго выхватил у нее повязку с 10 000 425 очками. Ухмыляясь, словно настоящий злодей, Бакуго прорычал: «Отвлекаться во время сражения, вот придурок. Удачи тебе в выходе в финал». Чувствуя, как внутри него разгорается холодная ярость, Изуку заставил себя сохранять спокойствие, глубоко вдохнул, прежде чем улыбнуться и сказать: «Извини, но я здесь не лишний». После этих слов из груди парня вырвалась цепочка черных усиков. «Что за черт?» — воскликнул Бакуго, торопливо засунув в рот повязку, дабы увеличить свою мобильность. С помощью нескольких дополнительных усиков, схватив каждую из девушек, Изуку подпрыгнул в воздух и закричал: «Это против правил. Украденные повязки должны быть надеты на голову или шею. Подавись, подрывник». Когда Изуку мгновенно сократил расстояние между ними, Бакуго мысленно воскликнул: «Черт». Однако, поскольку в словах парня была доля правды, он также выплюнул повязку, крикнув: «Только попробуй отнять ее у меня». Уклонившись от удара Изуку, он использовал короткое окно, чтобы подвязать повязку себе на шею. Хотя способность Бакуго маневрировать в воздухе и его атлетизм были достойны восхищения, в этот момент он был фактически лишен силы причуды. В результате он мог только стиснуть зубы, когда усики черного хлыста обхватили его, образовав сферический кокон. Изуку не мог окончательно опутать парня, так как это было бы нарушением правил. Однако этого мгновения хватило, чтобы создать 2 сверхтонких усика, обмотав их вокруг 2 повязок Бакуго. Затем ему нужно было просто положиться на то, что мистер Бум-Бум сделает какую-нибудь глупость. «Ты думаешь, что сможешь поймать меня?» — крикнул Бакуго, высвобождая свою причуду. Освободившись от пут, он отпрыгнул в бок со злобной победоносной улыбкой. К сожалению, когда парень оглянулся, чтобы увидеть отчаяние на лице Изуку, его ждало разочарование. «Спасибо за дополнительные 265 очков», — сказал Изуку, подняв руку, чтобы показать повязки, которые он выхватил. Поскольку Эчика использовала свою силу, чтобы удержать их команду в воздухе, Изуку на мгновение почувствовал себя богом, смотрящим вниз на очень рассерженное насекомое. Первое место во втором раунде занимает Изуку Мидория и прекрасные члены его команды. Тору Хагакури, Ачика Урара Кайцую Асуи. Давайте все вместе поаплодируем им. Воскликнула Полночь, с энтузиазмом взмахнув хлыстом. Хотя толпа громко приветствовала победителей, лишь несколько участников второго раунда последовали призыву Полночи. У остальных были мрачноватые лица, так как после пробуждения черного хлыста, Изуку пошел в отрыв, забрав почти все повязки. В результате только три команды набрали очки, ими оказались группы Тодороки, Бакуго и Мины. Изуку пощадил отряд, в котором была Мэй, но Бакуго в последний момент нанес им молниеносный удар, заполучив их повязку и в последней отчаянной попытке смог обеспечить себе участие в финале. После объявления первого места Полночь провозгласила команду Тодороки второй, Мины, третий, а Бакуго, четвертый. Затем, чтобы подготовиться к финалу, был объявлен часовой перерыв, во время которого студентам, прошедшим отбор, было рекомендовано восстановить силы. В это время те, кто выбыл на предыдущих этапах, имели возможность проявить себя в специальном полуфинальном соревновании. Когда зрители и основная масса студентов начали расходиться, все еще раздетые Тору облегченно выдохнула и воскликнула. Это было так напряженно. Затем, приняв боевую позу и указав невидимым пальцем на Изуку, она добавила: «Ты должен предупреждать девушек, прежде чем внезапно выпускать в них кучу щупалец. Они не были склизкими или неприятными, но мне казалось, будто мое сердце вот-вот выскочит из груди». Полностью соглашаясь с замечанием Тору, Цую кивнула, добавив: «Я вообще-то не из тех, кто много болтает о своих способностях, но ты мог бы сказать нам об этом до того, как внезапно окутал нас. Некоторые из твоих щупалец, неважно, просто забудь об этом, Ква». Хотя это было чистой формальностью, Изуку с язвительной улыбкой уточнил: «Вообще-то это были усики, а не щупальца». В то же время он бросил взгляд на Ачика, который с момента окончания соревнования не проронил ни слова. Увидев, что Изуку смотрит на нее, лицо девушки покраснело еще сильнее. Она резко отвернулась и воскликнула: «Мы, наверное, должны присоединиться к нашим одноклассникам и перекусить. Кроме того, поскольку это мероприятие, турнир, то с этого момента мы станем соперниками. Я желаю тебе удачи». После этих слов Ачика взлетела и начала удаляться. Пока Изуку, Цую и Тору молча наблюдали за удирающей девушкой, он не мог отделаться от мысли: почему девушки в этом мире постоянно убегают? Прим автора. Это Тинакли, Изуку. Просто прими это. Бандольер, сумку для боеприпасов, которая носится на ремне или лямке через плечо. Также бандольером могут называть носимый через плечо патронтаж. Глава 32.1. За 550 лайков. Когда Изуку готовился перекусить с Цую и уже полностью одетой Тору, их путь, что неудивительно, преградил ледяной красавчик. «Могу я занять немного твоего времени?» – спросил Тодороки. «Конечно», – ответил Изуку, – «но только немного». В конце концов, не очень-то по-джентльменски заставлять девушек ждать. Переведя взгляд на Цую и Тору, парень добавил: «Девочки, идите вперед, я скоро вас догоню». В то время как Тору энергично ответила: «Хорошо». Цую на мгновение посмотрела на Изуку и Тодороки, прежде чем заявить: «Желание соревноваться друг с другом – это хорошо, но одноклассники не должны драться». «Все в порядке», – заверил Изуку. «Мы с Тодороки-куном не в плохих отношениях. Если нам суждено сразиться, то это произойдет на арене. Разве не так?» – кивнув в знак подтверждения, Тодороки добавил: «Нет смысла побеждать тебя там, где этого никто не увидит». Хотя он знал, что Тодороки не пытался угрожать ему, Изуку поднял брови и прокомментировал: «Ух ты, как зловеще». После этого он вновь перевел взгляд на Цую и повторил: «Идите вперед, все будет в порядке, Ква». Бросив последний взгляд на Тодороки, Цую выразила крайнее неодобрение, покидая парней вместе с Тору. Она знала, что Изуку обладает впечатляющими способностями и со временем станет еще сильнее, но если им с Тодороки придется сражаться друг с другом прямо сейчас, Цую не думала, что он победит. Девушка боялась, что поражение сломит дух Изуку. Другие могли этого не замечать, но она видела, что парень вовсе не так уверен в себе, как кажется на первый взгляд. Как только он чувствовал хоть небольшое давление, улыбка, которая редко покидала его лицо, исчезала, сменяясь серьезным, почти суровым выражением. После ухода Цую и Тору, Изуку и Тодороки перебрались в более уединенное место. Там рекомендованный студент пристально посмотрел на Мидорию. Его глаза напряженно сощурились, и он сказал: «С каждым разом ты становишься все сильнее». Скрестив руки и поджав губы, Изуку ответил: «Конечно, я могу валять дурака, но я также упорно работаю, чтобы совершенствоваться. Тебе стоит попробовать и то, и другое, как и твоей второй половине». Коснувшись левой стороны лица, покрытой шрамами, Тодороки стал особенно суровым, сказав: «Я не могу, нет, точнее было бы сказать, что я отказываюсь использовать эту часть. Я не доставлю этому человеку удовольствия увидеть, как я использую его силу». Притворившись смущенным, Изуку наклонил голову в сторону и спросил: «Что ты имеешь в виду? Кто-то подарил тебе твою причуду, а я-то думал, что ты выиграл в генетическую лотерею». Не поняв искреннего замешательства Изуку, Тодороки попытался прояснить ситуацию, спросив: «Ты ведь знаешь, что мой отец – пламенный герой, старатель, эту причуду я унаследовал от него». «О, так это было то, с чем ты родился?» – спросил Изуку и добавил: «Вообще-то, это еще больше запутывает меня. Ты утверждаешь, что отказываешь своему отцу в удовольствии видеть, как ты используешь его силу, верно? Но все, что я вижу, так это то, что ты сдерживаешь себя из-за злобы и ненависти». Покачав головой, Изуку стал серьезным и сказал: «Позволь мне объяснить тебе кое-что, Тодороки-кун. Один мудрый человек утверждает, что ненависть подобна яду, который ты потребляешь, ожидая, что кто-то другой умрет. Я уверен, что у тебя есть веские причины ненавидеть своего отца, но единственный способ победить в этой ситуации – стать счастливым, сдерживать силу, с которой ты родился, чтобы насолить ему. Скорее всего, он подумает, что ты просто капризничаешь или переживаешь период бунтарства». Не в силах опровергнуть слова Изуку, Тодороки довольно долго молча стоял на месте. Только когда Изуку повернулся, чтобы уйти, он окликнул его: «Подожди, Мидория-кун, я пригласил тебя сюда не для того, чтобы говорить о своем прошлом или личных переживаниях. Я хотел сказать тебе, что признаю твою силу и среди других учеников нашего». Закончив речь Тодороки, Изуку пошутил: «Мне нужно твое признание примерно так же, как третье пальто зимой. Оно не бесполезно, но я могу прожить и без него». Не дожидаясь ответа одноклассника, парень развернулся и начал уходить. Подняв правую руку, он напоследок добавил: «Я бы пожелал тебе удачи в финале, но люди, не прилагающие максимальных усилий, этого недостойны. Особенно, когда другие пытаются сделать все возможное, чтобы просто выжить». В завершении своего заявления Изуку удивил одноклассника, подняв в неприличном жесте средний палец. В конце концов, хотя он и сочувствовал ситуации Тодороки, больше всего он ненавидел тех, кто использовал свою трагедию в качестве оправдания бездействия. Парень, безусловно, пережил в детстве немало проблем, но если он всерьез верил, что сможет стать героем один, сдерживая более половины своей силы, то он был самодовольной гнидой, плюющий в лицо усилием всех остальных. Обнаружив знакомую фигуру, ожидающую его в коридоре, ведущем в столовую, Изуку улыбнулся и отметил: «Я сегодня довольно популярен». Выпустив легкую усмешку, Тошинари, который в данный момент находился в своей форме всемогущего, ответил: «Ты, конечно, произвел большое впечатление. Продолжай в том же духе, и все агентства героев в стране будут стремиться пригласить тебя на стажировку. Я очень горжусь тобой, Мидория-кун». Не ожидая такого искреннего ответа, шестеренки в голове Изуку ненадолго застопорились. Парень довольно быстро пришел в себя, но улыбка на его лице стала гораздо более естественной, когда он спросил: «Полагаю, вы пришли спросить меня о том, что произошло во время предыдущего раунда». Покачав головой, Тошинари пояснил: «Это может подождать. В конце концов, если бы это было чем-то серьезным, ты бы поспешил ко мне или директору». «Нет, на самом деле я здесь для того, чтобы поздравить тебя с успешным выступлением в предыдущих турах. Ты превзошел все мои ожидания, и я уверен, в финале ты выступишь не хуже». Почувствовав, как у него запершило в горле, парень нахмурил брови и стиснул зубы. Он не знал, связано ли это с воспоминаниями настоящего Изуку или с чем-то другим, но ему было больно слышать такие заботливые слова, ведь он не сделал ничего, чтобы заслужить их. Видя, как Изуку поперхнулся, Тошинари заметно расслабился. Он знал о ситуации с отцом парня, поэтому интерпретировал реакцию последнего как непривычку получать похвалу. В конце концов, первые 13 лет своей жизни Изуку не имел причуды и, вероятно, не получал много похвалы от своего постоянно отсутствующего отца. Сократив расстояние между ними, Тошинари удивил Изуку, положив руку ему на плечо. Затем, не говоря ни слова, он внезапно заключил парня в объятия и ласково прошептал: «Ты молодец, малыш, вот же сукин сын», — подумал Изуку. Однако, несмотря на внутренние проклятия, он не попытался освободиться от хватки Тошинари. Вместо этого он закрыл глаза и мысленно простонал: «Теперь я чувствую себя еще большим куском дерьма». От переводчика: «Хотел бы узнать ваше мнение, стоит ли переводить грубые слова в тексте, как в оригинале, или смягчать их». Глава 32.2. Отказавшись от приглашения Тошинари пообщаться и пообедать вместе, Изуку наконец-то добрался до столовой. Он бегло осмотрел помещение, прежде чем закрыть глаза и испустить слабый вздох. Большинство девочек из класса 1 сидели вместе, так что если он попытается выполнить свое обещание пообедать с Цую и Тору, то вторгнется в их личное пространство. К сожалению, у него не было особого выбора. Когда Тору вскочила на ноги, взмахнула невидимой рукой и воскликнула: «Сюда, Изуку-кун!» Не обращая внимания на многочисленные взгляды, обращенные на него, парень, улыбаясь, направился к столику девочек. «Похоже, все места заняты. Лучше я сяду к парням», — попытался оправдаться он. «Что за чушь ты несешь?» — спросила Мина. «Мы оставили тебе место между Ачика-сан и Цую-чан. Только не говори мне, что ты стесняешься после того, что ты сделал в первом и втором раунде соревнований спортивного фестиваля». Между Ачикой и Цую действительно было свободное пространство, хотя и довольно узкое. Изуку отчаянно покачал головой, но ему ничего не оставалось, кроме как занять это место. В результате он оказался между двумя девушками. Их бедра касались его ног, но Изуку притворился, что не обращает на это внимания, и с бесстрастным выражением спросил: «Довольны?» Не обращая внимания на отстраненность одноклассника, Мина улыбнулась и шутливо ответила: «Я знаю, по меньшей мере, двух людей, которые сейчас очень счастливы. Только посмотрите». Ачика-сан покраснела до ушей. «Мина-сан», глядя на девушку своим пугающим взглядом и с выражением лица, как у пухлощекой квокки, Ачика начала жалеть, что у нее нет причуды Тору. В то же время ей пришла в голову мысль, что в последнее время она немного прибавила в весе. В конце концов, пространство между ней и Цую было не таким уж и маленьким. Отказавшись дать Мине нужную реакцию, Изуку выглядел спокойным и невозмутимым. «Я могу уйти, если ты собираешься использовать мое присутствие как повод кого-то подразнить». Подняв руки и пожав плечами, Мина изобразила наигранную беспомощность и ответила: «Тогда у меня нет другого выбора, не так ли? В конце концов, если бы ты ушел из-за меня, думаю, все здесь, кроме Джира, были бы крайне расстроены». Нахмурив брови, Джира заявила своим обычным спокойным тоном: «Не втягивай меня в это». Похоже, не услышав слова одноклассницы, Мина наклонилась вперед и пристально посмотрела на Изуку. «Кстати говоря, мне интересно узнать, почему ты не пытался флиртовать с Джира, как с остальными? Я определенно видела, как ты совсем недавно украдкой поглядывал на нее». Яйоразу вмешалась в разговор: «Я не думаю, что сейчас подходящее время задавать такой вопрос, Ашида-сан. Он создает излишнее давление на Мидория-куна, и я не думаю, что Джира-сан это хоть сколько-нибудь интересно». В противовес утверждению Яйоразу, Джира удивила всех, кроме Мины, заявив: «Нет, мне действительно интересно узнать причину. Меня это очень беспокоит, так что сейчас самое подходящее время прояснить ситуацию». Неловко улыбаясь, Яйоразу ответила: «Понимаю, это очень прагматично с точки зрения сложившейся ситуации. Ты действительно очень зрелая, Джира-сан». Не обращая внимания на похвалу Яйоразу, Джира устремила свой немного ленивый взгляд на Изуку, рассеянно теребя похожую на кабель мочку правого уха. «Ну, давай проясним ситуацию. Это потому, что ты считаешь меня некрасивой? Да, знаешь, не все могут иметь фигуру, как у топ-модели». Поскольку все ждали его ответа, Изуку слегка прикрыл голову и, указав на свое лицо, спросил: «Это что, шутка? Я имею в виду, посмотрите на меня. Сколько бы я ни тренировался и не занимался, при взгляде в зеркало меня ожидает округлое лицо с огромными глазами и веснушками. Мне даже пришлось подготовить дополнительный костюм героя, потому что мой предыдущий костюм сделал меня похожим на военного ботаника». Изуку покачал головой, прежде чем кто-либо из девушек попытался его утешить, выражение его лица ожесточилось. «Единственная причина, по которой я не пытался флиртовать с тобой, заключается в том, что я не хотел тебя беспокоить. Ты ведешь себя очень отстраненно, поэтому я подумал, что ты будешь раздражена, если я ни с того ни сего подойду к тебе. На самом деле, с самого начала семестра я хотел спросить и узнать, какая музыка тебе нравится. Я просто никогда не находил подходящего момента». Ох, сжавшись в кресле, Джира вдруг почувствовала себя так же, как Ачика несколько минут назад. Не помогло и то, что Мина начала поддерживать ее. «Видишь, я же говорила тебе, что беспокоиться ни о чем, Джира-сан. Может быть, у тебя и не такое красивое тело, но ты определенно симпатичная. То, как ты прижимаешь кончики своих разъемов друг к другу, когда смущаешься, особенно очаровательно». Услышав замечание Мины, Джира посмотрела вниз и обнаружила, что в данный момент она делает именно то, в чем ее обвинила пухленькая розочка. Раньше девушка никогда не замечала этого, но теперь, когда кто-то указал на это, ее лицо стало почти таким же румяным, как футболка ее геройского костюма. Прим автора. Изуку, Дэвид, получил свою долю неприятностей АО. Квакка, сумчатое животное, проживающее на территории Австралии. Глава 33.1. Не дав Джира времени прийти в себя, Мина задала еще один вопрос, который поставил парня в весьма затруднительное положение. «Итак, Изуку-кун, ты уже думал о том, с кем из нас ты хотел бы встречаться? Честно говоря, я была немного удивлена, когда ты не пригласил никого из нас погулять во время Золотой недели. По крайней мере, никто из присутствующих не стал об этом говорить». Парень слегка нахмурил брови, но, понимая, что почти все девушки хотят услышать его ответ, пояснил: «Я бы солгал, если бы сказал, что не задумывался над этим вопросом. Однако сейчас я пришел к выводу, что еще слишком рано заводить серьезные отношения. Мы все еще учимся на первом курсе средней школы и упорно работаем над тем, чтобы стать героями. Добавление к этому романтических отношений может быть немного излишним». Удивленно моргнув, Мина заметила: «Аво, ты не шутил, когда сказал, что предпочитаешь честность. До тех пор, пока это не касается твоих итоговых показателей, готова поспорить, ты ответишь практически на любой вопрос». «Да», — покачав головой, Изуку ответил. «У каждого есть свои секреты, но если речь идет о том, чтобы узнать мое мнение, я обычно искренне высказываю свою точку зрения. Значит, если бы я спросила, кто, по твоему мнению, самая симпатичная девочка в классе, как бы ты ответил?» — спросила Мина. Не раздумывая, Изуку ответил: «Несомненно, Тору-сан, хотя это в первую очередь основано на притягательности. С точки зрения внешности, думаю, мы все можем согласиться, что Яйоразу-сан наиболее красивая». Удивленная словами Изуку, девушка указала на себя и спросила: «Ты считаешь меня красивой?» Похоже, она совершенно не осознавала, что с ее внешностью она с большим успехом могла соперничать с идолами и топ-моделями. Не дав Изуку ответить, почти все девушки за столом кивнули, а Мина, представлявшая их, сказала: «Ты очень красивая, Яйоразу-сан. Честно говоря, я даже немного завидую». Увидев, как все девушки кивнули во второй раз, Яйоразу напряженно заерзала на своем месте. На ее лице появилась довольная, но смущенная улыбка, и она выпрямилась, как стрела. Она получала подобные комплименты бесчисленное количество раз, но большинство из них были сделаны ее семьей. Услышав это от одноклассников, она почувствовала отчетливое, смутно знакомое ощущение легкости. Переключив внимание на Изуку, Мина спросила: «Тогда что насчет остальных? Раз уж ты упомянул такие параметры, как внешность и притягательность, мне интересно узнать, какое место я занимаю в твоем списке». Покачав головой, Изуку заметил: «Отвечая на этот вопрос, я буду выглядеть не лучшим образом. Я могу задеть чьи-то чувства или обидеть кого-то из вас. Даже если я скажу, что все присутствующие здесь, вероятно, входят в десятку лучших из сотен других девушек, это не помешает вам сравнивать себя между собой». «Хмм, ты прав», — согласилась Мина. Однако, поскольку она не могла побороть свое любопытство, девушка переключила свое внимание на других одноклассниц за столом и спросила: «Что вы думаете? Возможно, я не могу говорить за всех, но я уверена, что большинству из вас интересно получить ответ, верно? Будучи уже признанной самой красивой по стандартам Изуку, я Йоразу без колебаний ответила. Признаюсь, мне немного любопытно, но я также понимаю, о чем говорил Мидория-кун. Если его мнение вызовет излишнее напряжение в классе, то лучше оставить этот вопрос без ответа. Итак, один человек за то, чтобы услышать ответ Изуку-куна, и еще одна, которая может согласиться с любым решением, сказала Мина. Как насчет остальных девочек? Если вы за, пожалуйста, поднимите руку. Захватив инициативу, Мина подняла правую руку, побудив к действию Тору, Джирой, к некоторому удивлению, Цую. Затем, под давлением товарищей, Ачика неохотно последовала их примеру и с извиняющейся улыбкой прошептала: «Прости, Изуку-кун». Покачав головой, парень заверил: «Все в порядке. Если всем так интересно узнать мое мнение, я могу его озвучить». Переведя взгляд на Мину, Изуку добавил: «Поскольку ты – причина всего этого, я начну с тебя. Ты занимаешь третье место по притягательности, третье по внешности и шестое по степени близости. С общей суммой в 7 баллов ты занимаешь шестое место в моем личном рейтинге». Хотя Мина сначала обрадовалась, так как заняла третье место и по притягательности, и по внешности, выражение лица девушки застыло, когда она услышала, что Изуку поставил ее в конец своего списка. Мина считала себя довольно близкой подругой парня, поэтому для нее стало неожиданностью узнать, что она заняла такое низкое место в шкале близости. Издав слабый страдальческий вздох, Изуку заметил: «Я предупреждал тебя. Проблема с таким рейтингом в том, что маленький размер выборки приводит к негативным умозаключениям. Ты красивая девушка, Мина, и мне нравится проводить время с тобой. Единственная причина, по которой ты заняла шестое место в рейтинге близости, это ситуации, подобные этой. Немногим людям нравится, когда их заставляют попадать в неловкие ситуации». Потеряв свою обычную бодрость, Мина неловко улыбнулась, потирая затылок, и покорно ответила: «Понятно». У нее был соблазн сказать, что она просто старалась внести некоторую ясность ради всеобщего блага, но это было не то, что девушка могла сказать вслух. По крайней мере, в данный момент, сдерживая второй тяжелый вздох, Изуку окинул взглядом остальных девушек за столом и продолжил: «Мне кажется, что я повторяюсь, но каждая из вас по-своему замечательна. Даже если вы занимаете шестое место в одной из моих категорий, это не значит, что вы не привлекательны, лишены обаяния или у нас нет никакой близости». Возможно, она сейчас сомневается в этом, но я считаю Мину самой близкой подругой. Я просто не думаю, что из нас двоих получится самая подходящая пара, особенно учитывая, что в нашем классе есть еще парень, который явно неравнодушен к ней. Придя в себя, Мина посмотрела на Изуку так, будто у него из головы растет банановое дерево, и спросила: «Ты серьезно это заметил? Я даже не уверена, что этот человек сам это понимает». Пожав плечами, Изуку ответил: «Я довольно наблюдателен. Это должно быть очевидно, учитывая тему нашего разговора. У меня есть привычка наблюдать и пытаться оценить окружающих меня людей. В их число входят не только симпатичные девушки». Глава 33.2. За 570 лайков. Обратив свое внимание на других присутствующих девушек, Изуку добавил: «Кстати говоря, мне стоит продолжать, или нам лучше притвориться, что этого разговора никогда не было. Честно говоря, я начинаю сожалеть, что стал отвечать на эти вопросы». Поскольку взгляд Изуку случайно задержался на ней, Джира тяжело вздохнула, прежде чем ответить: «Мы уже зашли слишком далеко, поэтому я хотела бы знать, на каком месте нахожусь я». Кивнув, парень ответил: «Ты занимаешь шестое место по притягательности, пятое по внешнему виду и первое по чувству близости. В сумме 9 баллов, что ставит тебя на третье место». Хотя девушка поморщилась, когда Изуку сказал, что она занимает шестое место по притягательности и пятое по внешнему виду, Джира обрадовалась, когда он упомянул, что считает ее девушкой, с которой у него наибольшая близость. Ее положение в рейтинге также было выше, чем у Мины, поэтому девушка не смогла сдержать улыбки и спросила: «Значит ли это, что ты думаешь, что из меня получится хорошая девушка в плане построения романтических отношений?» Изуку улыбнулся в ответ и признался: «Да, ты кажешься самой спокойной девушкой в нашем классе. Я тоже немного увлекаюсь музыкой, так что я подумал, что у нас есть точки соприкосновения. Я думаю, мы можем стать друзьями, а в будущем, возможно, кем-то большим. Удивленно моргнув, Джира спросила: «Серьезно, если это так, то ты должен был сказать об этом раньше. Избегать меня целый месяц». Не сумев закончить предложение, девушка покачала головой и сказала: «Забудь об этом. Мы можем поговорить о музыке и о любимых исполнителях позже. Сейчас нам нужно покончить со всем этим рейтингом. До начала финала осталось не так много времени». Кивнув в знак одобрения, Изуку перевел взгляд на человека, сидящего рядом с Джира, и сказал: «Что касается тебя, Яйоразу-сан, ты уже знаешь, что занимаешь первое место по внешнему виду. Что касается притягательности и близости, то ты находишься на 4-м и 5-м местах, соответственно. В целом, это означает, что ты закрепилась на 2-м месте». Не обращая внимания на то, что она заняла такую высокую позицию, Яйоразу выглядела немного обиженной, когда спросила: «Ты не считаешь, что мы были бы хорошей парой?» Покачав головой, Изуку возразил: «Это не так, на самом деле, мы оба прекрасно дополняем друг друга. Я просто думаю, что если бы мы встречались, то это были бы очень упорядоченные, но весьма негибкие отношения. В этом нет ничего плохого, особенно если речь идет о долгосрочных отношениях, но это ограничивает наши возможности и заставляет нас сдерживать себя из чувства долга». Поскольку в словах парня была значительная часть правды, Яйоразу отрывисто кивнула, а затем подперла рукой подбородок и ответила: «Понятно. Итак, когда ты говоришь о близости, это, по сути, метрика для оценки краткосрочных перспектив. Ты не готов к постоянным отношениям, поэтому ты ищешь кого-то, с кем у тебя будет, как там было сказано, схожие флюиды». Хотя все было гораздо сложнее, Изуку ответил: «Это довольно точный способ оценить ситуацию. В конце концов, он же не мог сказать, что ищет кого-то, с кем можно переспать». Удовлетворенная ответом парня, на лице Яйоразу расцвела улыбка, и она сказала: «Спасибо за твою честность, Изуку-кун. Все это было очень содержательно». «Не стоит благодарности», — ответил Изуку. «На самом деле, когда все это закончится, я буду счастлив, если эта тема больше никогда не поднимется. Но сейчас я буду идти до конца». Сфокусировав взгляд на невидимом лице Тору, Изуку на мгновение замешкался, прежде чем сказать: «Ты занимаешь 1-е место по притягательности, 2-е по внешности и 2-е по чувству близости. В сумме это дает 16 баллов, что ставит тебя на 1-е место в моем списке». Хотя Тору надеялась, что она займет это место, ее разум затуманился, когда парень, не задумываясь, объявил об этом. Если бы кто-нибудь мог видеть девушку, он бы заметил яркий румянец, распространяющийся от ее шеи к лицу и, наконец, окрашивающий уши девушки в ярко-красный цвет. В течение нескольких секунд Хагакури никак не реагировала на происходящее, что побудило Яйоразу слегка встряхнуть ее и обеспокоенным тоном спросить: «С тобой все в порядке, Хагакури-сан?» «Я в порядке», — ответила Тору, несколько похожим на робота голосом. Заметив, что все одноклассники уставились на нее, девушка сжалась в кресле и, сжимая кончики пальцев, добавила: «Я просто немного удивилась, вот и все. Эй, подожди минутку», — резко вмешалась в разговор Мина. «Как Тору-сан заняла 2-е место по внешнему виду, если ты ее даже не видишь? Нечестно». Пожав плечами, Изуку решил вести себя непринужденно, заявив: «Считайте это интуицией, но я с самого начала говорил, что Тору-сан – одна из самых симпатичных девушек в классе. Если бы она не была невидимкой, я бы был готов отдать руку на отсечение, что она дала бы фору даже Яйоразу-сан». Цокнув языком, Мина скрестила руки и в насмешливом разочаровании пробормотала: «Это несправедливо, эти рейтинги явно не объективны». Подняв брови, Изуку недоуменно ответил: «Ну, да, они основаны на предпочтениях одного человека. Нельзя быть еще более необъективным, чем сейчас». В доказательство того, что это шутка, Мина показала парню свой малиновый язык. Затем она посмотрела на Ачикайцую и сказала: «Ну, поскольку Изуку-кун уже рассказал, что 3 девушки разделили 3-е место, это означает, что вы двое сравнялись с Джиро-сан. Вопрос только в том, куда Изуку-кун поместил вас в каждом из рейтингов. Наверное, для вашей дружбы будет лучше, если вы не узнаете ответ». Цую, не задумываясь, ответила: «Нет, все остальные узнали, какое место они заняли в каждой категории. Я тоже хочу знать, Ква». Когда Цую перевела взгляд на парня и уставилась на него своими большими глазами, Изуку криво улыбнулся и сказал: «Ты заняла 2-е место по притягательности, шестое по внешнему виду и четвертое по чувству близости. И, повторюсь, шестое место не означает, что ты некрасива, на самом деле, я нахожу тебя очаровательной. Вот почему ты заняла второе место по притягательности. Кивнув, Цую сказала: «Все в порядке, Изуку-чан, тебе не нужно утешать меня. Я понимаю, что я не самая привлекательная девушка в классе, но мне достаточно того, что я самая очаровательная, Ква». Приняв ласковую улыбку, Изуку захотел спросить, может ли он погладить Цую по голове, когда Ачика, которая внимательно следила за рейтингом каждого человека, сказала: «Я полагаю, это делает меня пятой по притягательности, четвертой по внешнему виду и третьей по чувству близости». Улыбнувшись Ачика, Изуку ответил: «Честно говоря, ты одна из тех девушек, которые, по моему мнению, могли бы стать самым подходящим человеком для создания романтических отношений. Я просто беспокоюсь, что ты будешь чувствовать себя в долгу передо мной, если я буду слишком добр к тебе или попытаюсь помочь твоей семье». Поняв, что именно имел в виду Изуку, Ачика почесала затылок и, неловко улыбнувшись, сказала: «Если ты так говоришь, я не смогу не согласиться с тобой». Затем, покраснев, девушка подняла руки к лицу и сжала подушечки пальцев, добавив: «Но если ты считаешь, что из нас получится хорошая пара, я не против». Прим автора. Черт побери, Ачика буквально вытащила ковер из-под ног своих соперниц. Глава 34.1. Учитывая, что Ачика была одной из самых подходящих кандидаток для создания романтических связей, Изуку смог побороть соблазн и с мягким выражением лица ответить: «Я бы очень хотел согласиться, Ачика-сан, правда. Но, как я уже говорил ранее, сейчас не самый подходящий момент для начала отношений, ведь не за горами стажировка, экзамен на звание героя и рабочая практика». Переведя внимание на других присутствующих девушек, Изуку добавил: «Кроме того, на данный момент я не уверен, что имею право встречаться с кем-то из вас. Я думал, что поступаю разумно, расставляя широкие сети, но теперь я понял, что мои действия были крайне недальновидными». Тору почувствовала, что последние слова Изуку были обращены к ней, и именно из-за нее он решил ни с кем не встречаться. Это осознание причинило ей боль, но в глубине души она была рада, что парень отклонил предложение Ачика. Кроме этого, душу Хагакури продолжала греть мысль, что среди всех одноклассниц она занимает первое место в личном рейтинге Изуку. Обливая холодной водой иллюзорный пар, поднимающийся от головы Тору, Мина указала: «Ты уже говорил, что не ищешь серьезных отношений. Вы двое могли бы попробовать встречаться как просто друзья и посмотреть, как все сложится дальше. Типа того, как мы вдвоем ходили на прогулку. Что-то вроде пробного свидания». Еще больше усугубляя ситуацию, Мина добавила: «Наверняка ты уже думал об этом. Как насчет того, чтобы ты попробовал сходить на пробные свидания с каждой из нас? Человека не всегда можно узнать должным образом, просто наблюдая за ним со стороны. Если ты хочешь выяснить, действительно ли ты совместим с кем-то, тебе нужно провести с ним некоторое время наедине». Протянув Тору луч надежды, Изуку отрицательно помотал головой и сказал: «Хотя я не могу опровергнуть твои слова, я уверен в своем убеждении, что это плохая идея. Один парень не должен встречаться с несколькими девушками, даже если это не по-настоящему». Удивленно моргнув, Мина заметила: «Немного удивительно слышать это от тебя. Учитывая то, как тщательно ты все продумал, я искренне полагала, что ты пытаешься создать гарем. Разве это не мечта каждого парня? Каждый день недели встречаться с новой девушкой, скорее не парня, а ребенка», — ответил Изуку с бесстрастным выражением лица. «Настоящие мужчины не стремятся к этому. Если ты взрослый человек, пытающийся отыскать свою половинку, это нормально, но как только ты вступаешь в отношения, ты должен, нет, обязан довести их до конца. Люди, которые подло обманывают или изменяют, заслуживают лишь адских мук». Осознав, что все смотрят на него с выражением шока и беспокойства, ярость в глазах Изуку утихла, а на его лице появилась извиняющаяся улыбка. «Извините за это, правда в том, что у моего отца есть другая семья в Америке. Он фактически бросил меня и Катян, поэтому у меня не очень хорошие отношения к подобным людям». Услышав о семейных обстоятельствах Изуку, все девушки, особенно Мина, сделали извиняющиеся выражения лиц. Если бы она знала о ситуации Изуку заранее, то никогда бы не стала так безвкусно шутить. Пытаясь извиниться, Мина опустила голову и пробормотала: «Прости, Изуку-кун, я...» Но девушку перебил Мидория и покачал головой. «Нет, я знаю, что ты просто шутила. Если кто и должен просить прощения, так это я. Я не должен был давать волю своему гневу». Вспомнив о встрече с лысым мужчиной из пространства «Один за всех», Изуку не мог отделаться от мысли, что его недавние поведения были результатом наследования причуды эмиссионного типа. Конечно, он лучше других знал, что ему нужно разобраться с некоторыми проблемами, но обычно парень привык скрывать свои эмоции. По крайней мере, Изуку был не из тех, кто срывается на посторонних людях. В противном случае он был бы не лучше Тодороки. Вернув себе спокойствие, Изуку попытался разрядить напряженность и, улыбнувшись, воскликнул. «Честно говоря, твое предложение не такое и странное. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу попробовать познакомиться ближе с каждой из вас. Просто я не могу рассматривать это как пробные отношения. Если я собираюсь с кем-то встречаться, я намерен выложиться по полной». Учитывая это, переключив свое внимание на Ачика, чем заставил девушку выпрямиться, Изуку добавил: «Я действительно хотел бы встречаться с тобой, Ачика-сан. Ты, безусловно, одна из самых добрых и внимательных девушек, которых я знаю. Просто сейчас я не в лучшем психическом и эмоциональном состоянии. Я не желаю причинять тебе боль, я не хочу никому навредить». Хотя слова Изуку были направлены на то, чтобы создать некоторую дистанцию между ним и девушками, по крайней мере, пока он не разберется со своими проблемами, он был в замешательстве, когда Ачика сжала кулаки и воскликнула: «Это нехорошо, Изуку-кун. Когда нам больно или мы не уверены в будущем, отвернуться от друзей – это не выход. Для по-настоящему близких людей нет никаких преград, с которыми они бы не могли справиться». Пока Изуку на мгновение потерял дар речи, Мина мягко, но взволнованно заметила: «Давай, Ачика-сан, теперь прикончи его». Не обращая внимания на слова Мины, Ачика подняла голову и посмотрела на Изуку, глядя на него переживающими глазами. «Пожалуйста, позволь мне помочь тебе, Изуку. Через что бы тебе не пришлось пройти, я обещаю, что будет легче, если мы будем справляться с этим вместе. Как, черт возьми, я могу отказать?» — подумал Изуку. Его взгляд ненадолго переместился на Тору. Как он уже отмечал ранее, он был из тех, кто серьезно относится к отношениям. Если они с Ачика начнут встречаться, то велика вероятность, что они будут вместе всю старшую школу, если не гораздо, гораздо дольше. Когда Изуку посмотрел в ее сторону, пусть даже на короткий миг, тело и сердце Тору сжались. Если бы она знала, что ее притворство может причинить такую боль, она бы никогда не разрывала отношения с Изуку. Хагакури думала, что была внимательна к другим девушкам, но теперь она не была в этом уверена. Казалось, что она пожертвовала своим счастьем ради Ачика. Заставив сердце Тору болезненно забиться в груди, Изуку устремил взгляд на Ачика и сказал: «Ты права, Ачика-сан. Если мы будем работать вместе, нет ничего, что мы не смогли бы преодолеть». Широко улыбаясь, девушка хотела спросить, означает ли это, что они могут начать встречаться, но остановилась, когда Изуку покачал головой и добавил: «Но нам не обязательно встречаться, чтобы поддерживать друг друга. Прошел всего лишь месяц с тех пор, как мы начали посещать Академию Юэй. Пока что, наверное, будет лучше, если мы останемся приятелями. Может быть, даже лучшими друзьями». Глава 34.2. Испустив протяжный раздраженный, но в то же время очаровательный вздох, Ачика развалилась на своем месте и пробормотала: «Я ожидала, что ты так скажешь». Девушка потребовалась вся ее смелость, чтобы признаться, но было очевидно, что Изуку не готов начать серьезные отношения. Это было разочаровывающе, но Ачика не особенно расстроилась, понимая, что они смогут остаться друзьями. По крайней мере, в этом случае между ней, Цую и девушками в классе не возникнет неловкой атмосферы. Приняв несколько самокритическую улыбку, Ачика снова приободрилась и сказала: «Ну, если ты когда-нибудь передумаешь или просто захочешь пообщаться, у тебя есть мой номер телефона. Знаешь ли, Джиро-сан не единственная, кто любит слушать музыку». Сдерживая мысль о том, что он был настоящим придурком, Изуку улыбнулся. «Мне бы этого хотелось, Ачика-сан. Только помни, что это улица с двусторонним движением. Если вдруг захочешь пообщаться, и я буду свободен, просто напиши мне сообщение. Нет, даже если я занят, я всегда могу найти для тебя время». Услышав, как Изуку неприкрыто намекает на то, что она ему не безразлична, Ачика улыбнулась еще шире. В то же время, девушка не могла отделаться от мысли, что если они обмениваются сообщениями и часто проводят время вместе, то это мало чем отличается от того, чтобы быть парой. После перерыва в середине спортивного фестиваля ученики, участвующие в финале, собрались на арене, чтобы услышать объяснение Полночи. Она рассказала о правилах последнего соревнования, а также провела жеребьевку. Изуку был удивлен, но его противником в первом поединке оказалась Яйоразу. Стоя напротив друг друга на квадратной арене, подготовленной Цементосом, девушка криво улыбнулась и сказала: «Похоже, в этом году мой путь на спортивном фестивале заканчивается здесь». Затем, с заметно более уверенным видом, Яйоразу сжала руки в кулаки, приняла храбрую позу и добавила: «Но не заблуждайся, Мидория-кун, я не намерена сдаваться». Ударив кулаками друг об друга, Мидория улыбнулся своей сопернице: «Ничего меньшего от президента нашего класса я и не ожидал. Теперь, нападай, Яйоразу-сан». Стартовавший поединок Яйоразу начало довольно своеобразным образом. Расстегнув молнию, девушка обнажила свое подтянутое тело и стильный черный спортивный бюстгальтер. Предметы, которые она создавала с помощью своей причуды создания, уничтожали одежду. Поэтому, чтобы использовать свою силу и полностью раскрыть свой потенциал, Яйоразу была вынуждена показать довольно много кожи. В сопровождении радужной вспышки девушка материализовала из своего тела довольно большую пушку. Она выпустила взрывной снаряд в направлении Изуку и прокричала: «Пожалуйста, постарайся не получить ранений». Вопреки ожиданиям Яйоразу и большинства зрителей, Изуку не попытался увернуться от взрывного снаряда. Вместо этого он непреклонно остался стоять на месте. Дождавшись последнего момента, парень поднял ногу и нанес прямой удар по выпущенному снаряду. Это, разумеется, привело к тому, что он детонировал, но едва появилась огненная вспышка взрыва, как десятки синевато-черных усиков рассеяли ее, оставив парня полностью невредимым. Увидев, как Изуку, не задумываясь, отражает ее самую мощную атаку, Яйоразу на мгновение потеряла дар речи. Однако, верная своему слову, она не сдалась. Вместо этого девушка создала несколько светошумовых гранат и с криком швырнула их в сторону Изуку. «Посмотрим, как ты справишься с этим». Поняв, что задумала Яйоразу, Изуку задумался. Видимо, она приняла близко к сердцу мой комментарий насчет усиления чувств. Неплохой план, если бы не тот факт, что мы находимся на улице. Прежде чем гранаты достигли его, Изуку со слепительной скоростью бросился вперед и мгновенно оказался перед Яйоразу. Что удивило парня больше всего, так это то, что, несмотря на внезапность его маневра, девушка сумела сразу же контратаковать. Из ее груди и живота вырвались десятки вольфрамовых стержней, которые заставили парня отступить. В то же время девушка создала баллончик с перцовым газом, выпустив его содержимое по направлению соперника. «Я начинаю понимать, почему она занимает первое место в классе», — подумал Изуку. Способность Яйоразу адаптироваться на ходу была необыкновенной, настолько, что если бы ей дали время на разработку стратегии, то она могла бы победить практически любого противника. Уклоняясь назад быстрее, чем вольфрамовые стержни успевали вылетать из тела Яйоразу, десяток усиков черного хлыста вылетели из кончиков пальцев Изуку и устремились к девушке. Яйоразу изо всех сил старалась увернуться, но щупальца были слишком быстрыми для человека с обычными физическими возможностями. В результате Яйоразу ничего не оставалось, как с досадой стиснуть зубы, когда ее запястья и лодыжки были связаны, после чего ее бесцеремонно выбросили с арены. Изуку предпочел бы более мягкий способ победы, но черноволосая Адзи сама была слишком сильной, чтобы он мог сдерживаться. К тому же парень не хотел, чтобы это выглядело так, будто он играется или откровенно заигрывает с ней. Прим автора. Похоже, мама стала первой, кого бросил главный герой. Айоу, яп, адзё сама, японский термин, означающий молодая леди или более понятным для нас языком барышня. Глава 35.1. После поединка с Яйоразу, Изуку извинился за то, что, возможно, немного перегнул палку, и они вместе отправились в зону отдыха класса 1А. В следующем поединке Ачика столкнулась с парнем, чья причуда позволяла ему превращаться в голема. Несмотря на его внушительную силу, его скорость оставляла желать лучшего. Просто увернувшись от первой атаки противника и коснувшись его рукой, девушка одержала техническую победу, когда ее противник завис в воздухе и начал беспомощно махать руками. Если бы Полночь объявила завершение поединка, то этот студент мог бы еще долго оставаться в столь неприятном положении. После односторонней победы Ачика на арену вместе с Тодороки поднялась Цую. Девушка и так была не в выгодном положении из-за непереносимости к холоду, но все стало еще хуже, когда перед выступлением к парню подошел его отец и произнес ему ободряющую речь. В результате, когда полночь подала сигнал к началу матча, заметно разозлившийся Тодороки выпустил волну холода, которая заморозила всю арену. Хотя это было не так впечатляюще, как его подвиг по созданию ледяной глыбы размером со стадион в оригинальном произведении, Цую ничего не смогла противопоставить атакам Тодороки. Ей удалось уклониться от первой волны ледяной энергии, но в результате она оказалась совершенно беззащитной, так как студент обрушил на нее вторую атаку, пока та еще находилась в воздухе. Девушка могла бы попытаться зацепиться языком за один из многочисленных ледяных сталагмитов, внезапно образовавшихся на арене, но побоялась, что она прилипнет, как незадачливый ребенок, который решил облизнуть металлический столб при минусовой температуре. Из-за того, что Тодороки заморозил всю арену, четвертый матч был отложен до тех пор, пока несколько учителей не приведут поле сражения в порядок. После этого на поле боя вышли Камина и Сера. Однако, поскольку последний не смог ничего противопоставить электричеству, бой оказался односторонним. К счастью, как раз в тот момент, когда толпа начала скучать, на арену вышли и Дайтакоими. Первый должен был иметь преимущество в скорости, но благодаря подсказке, которую Изуку дал студенту с птичьей головой, тот уже начал экспериментировать с использованием своей причуды. Для этого пришлось немного пожертвовать дальностью полета, но это позволило парню не отставать от Иды и высоко подпрыгивать в небо, когда ситуация принимала угрожающий оборот. Хотя Изуку ожидал, что Такоими будет иметь абсолютное преимущество в поединке, основной причиной поражения Иды стало замедление его двигателей. Сила, ловкость и сноровка этого студента были значительно усилены, когда он использовал свою причуду, поэтому его восприятие и время реакции были гораздо лучше, чем у Такоими. Если бы не универсальность причуды последнего, то, возможно, это был бы очередной односторонний матч. После поединка Иды Такоими на арену вышли Бакуго и, что несколько любопытно, Киришима. В оригинальном произведении эти двое были хорошими друзьями, но из-за Изуку они почти не знали друг друга. Бакуго даже не помнил имени Киришимы, назвав его тупоголовым ублюдком, когда тот выразил желание устроить честный мужской поединок. Когда началось сражение, Спарки-Спарки-Бумен, не теряя времени, сократил дистанцию, ускоряя себя взрывами из ладоней. Киришима скрестил руки, чтобы стать твердым, как гранит, но оказался совершенно подавлен огневой мощью Бакуго. Изуку заметил любопытную деталь, что Бакуго никогда не направлял свои взрывы непосредственно на Киришиму. Вместо этого он использовал их в основном для усиления силы своих атак при выполнении акробатических, трудноадаптируемых маневров. Киришима мог бы нанести реальный урон, если бы ему удалось нанести удар, но Бакуго от начала и до конца боя не дал ему ни единого шанса нанести хотя бы одного удара.